Глава 20. Это было странно. Это было классно. Мы с моим принцем, как обычные люди, гуляем, глазеем, смеемся, болтаем, сидим в кафе на веранде, на мягких диванчиках, с развивающимися на ветру шторками. Тепло и приятно, как в Москве в июне. Пахло яблоневым цветом. Удивляли роскошью тюльпановые деревья и сакура. Ярким ковром цветов расходились стороны от аллей и газоны. «У вас тоже красиво», — заметил Иранда. «Конечно, ты еще всего не видел. У нас ничуть не хуже, чем на Дриере». «Верю тебе». «Надо было только Светика с собой взять», — сказала я. «Неудобно получилось. Она хотела спать и спит. Очень удобно. На кровати», — хитро улыбнулся муж. «Она тебе не нравится?» «Как тебе сказать?» «Визжит громко. Драконов боится. И, по-моему, она феминистка». Я захихикала. «Не, ты еще рьяных не видел». «Упаси святое око!» — закатил глаза Иранда, потом спросил. «А что это за солидный мужчина в униформе?» «Кубанский казак». «Очень похож на одного из драконов в нашем полку». Наевшись как следует и удивив официантку нашими аппетитами, а свой кошелек с суммой счета, мы пошли гулять дальше. К театральной площади. Народ, кстати, туда стекался активно. Наверное, ожидалось что-то зрелищное. «Девочки, а что будет на площади?» — спросила я у девчонок-подростков на роликах. «Ой, а вы не знаете? Армин ван Бюрен выступает». «На площади?» — обалдела я. «Ну да, бесплатно. Какой-то спонсор подарок городу сделал. Не помним кто». «Ого!» — я обернулась счастливая к мужу. «Ура! Вот это нам повезло! Посмотришь, что такое настоящий драйв, а потом уже будем вашими гуслями наслаждаться. Пойдем скорей». На площади было настоящее столпотворение. В глубине у театра возвышалась огромная сцена прямо-таки голливудских масштабов. Народ прибывал, стекался с разных улиц. По периметру расположились казаки, на лошадях и без, а также отряды полиции. «Вот только от этих будем держаться подальше», — указала я на них пальцем. «Жалко, что в центр не пройти». «Ну а чего же?» Иранда стал аккуратно, но успешно пробиваться сквозь гущу молодежи к сцене. Вот когда порадуешься, что у тебя не просто муж огромного роста и с подобным разворотом плеч, а дракон-огнеборец. Он увеличил температуру тела, и люди сами расступались, оглядываясь и не понимая, откуда идет такой жар. Я тоже чувствовала себя так, будто меня ведет за собой за руку мощная тепловая пушка. Но к жарище мне уже было не привыкать. И вообще, у всего есть две стороны. Иранда с любопытством глазил на людей. Надо же, его не смущали малоодетые девушки. Сплошь в открытых маечках, джинсах и даже шортах. Неужели привык и смирился? «Я люблю увеселение», — со сверкающими глазами обернулся ко мне Иранда. «Еще бы, а то я не знаю, как он танцевал на нашей свадьбе. И на балу потом, и на плясках на ярмарке. Кажется, танцы и праздники — это то, что он любит больше всего. После меня и полетов, конечно». Небо темнело по ускоренной программе. Все вытягивали шеи к сцене с нетерпением. «Ну когда же, когда?» И вдруг металлическая громадина сцены, похожая на здоровенный инопланетный корабль, начала сверкать диагоналями голубых огней под громыхающие ритмы. А в центре зажглась гигантская буква «А». Иранда сжал мою руку и пробормотал восхищенно. «Магия ока!» «Угу, световые эффекты!» Света становилось все больше. По конструкциям стали расплываться голубые волны, и на сцену выбежал музыкант. Полыхнули факелы перед ним. «О, он тоже заклинатель огня!» — радостно отметил Иранда. «Ну, пусть. Ему, наверное, одиноко быть здесь такому одному». И я кивнула. Ритмы нарастали. Парень на сцене, крошечный отсюда блондин, колдовал над пультом, который возвышался посередине, как трон на пьедестале. Звуки разбушевались, они обрушивались на толпу, сминая энергией и драйвом. Светомузыка тоже. С густыми сумерками вспышки на сцене казались еще ярче. Прожекторы освещали море людей то зеленым, то красным, то голубым. Творилось что-то невообразимое. Народ возле нас приплясывал, прыгал, задирал руки вверх, подпевал и бесился. Иранда с расширенными от изумления и восторга глазами смотрел на представление. И вдруг начал пританцовывать в такт. Чувство ритма у него всегда было отменное. И прокричал. «Мне нравится, Анрита, мне нравится! Это так, так, вау, как ты говоришь!» «Ура! Вот что значит наш мир! Это драйв, это ритм, понял?» «Понял!» — перекрикивал он динамики с горящими глазами. Диджей переключился на медленную композицию. Полились фортепианные аккорды. На экране на заднике сцены появился ролик с танцующей полуобнаженной девушкой. Люди закачались в такт. А мой принц наклонился и жарко поцеловал меня. «Ты такая невероятная, как твой мир, Анрита. Я люблю тебя». «И я, мой дракон». От волнения и эмоций у меня пересохли губы. Я достала из рюкзачка кока-колу и глотнула. «Дай мне этого напитка», — попросил муж. «Очень хочется пить». Я протянула бутылку, он выглушил ее залпом. «Сладкая, пузырьками в нос бьет», — удивился Иранда, посмотрел на южное сине-фиолетовое небо и вдруг рассмеялся. Сбросил на землю кепку, швырнул кому-то на голову очки. «Я хочу все видеть, я хочу танцевать!» Поднял над головой руки и пропел ужасно громко, с драконьим ревом. «Арео! Арео!» Я с недоумением взглянула на мужа. «Иранда!» Он повернулся ко мне, и в ярком свете прожекторов я заметила, что белки его глаз стали радужными и светящимися неестественно. Почти стеклянно. Он улыбался. Слишком широко. «Так хорошо, Анрита!» — пропел он. «Арео!» «Не надо, Иранда!» «Арео!» — он мотал головой в такт музыке. «Я люблю тебя и всех! Арео!» «Боже, он что, пьян? От кока-колы? Как кот от валерьянки?» От него резко полыхнуло жаром, все попятились, освобождая пространство и давя друг друга. Даже я. Иранда оттолкнулся от плиты, подпрыгнул высоко-высоко, как акробат, и, превратившись в дракона, полетел выше. Народ ахнул. «Я тоже. Что он творит?» Свет-режиссер не растерялся, и все прожекторы от сцены сошлись на сверкающей, как шелк, шоколадной коже дракона с красным гребнем. Тот танцевал и проделывал невероятные воздушные номера под ультрасовременное техно. Все тут же решили, что это шоу, и задрали, как по команде, смартфоны. Вверх, снимать. «Аэра!» — пропел Иранда. Перед сценой снова полыхнули факелы. И он с упоением полетел солдатиком вверх и выпустил из пасти огненную струю. «О-о-о!» — послышалось со всех сторон. «Арео!» — пропел в такт песни дракон и сделал в воздухе петлю Нестерова. «Арео!» — ответила ему толпа. И Армин ван Бюрен. В микрофон, словно так и было задумано. «Арео!» Вот тебе и шоу-бизнес.